Дискуссия по рассмотрению наложения добровольных ограничений на библиотеку планировалась через 2 недели, в середине октября. Первой библиотеке Мусашина провести ее предложил Комитет за пересмотр безопасного воспитания детей. Рекомендации Управления образования по ужесточению ограничений на выдачу книг детям были направлены на библиотеки Токио, но Комитет за пересмотр существовал на основе местного родительского комитета, так что их требования ограничивались самим Мусашина. К первой библиотеке относились как к представителю всех городских библиотек. Во время дискуссии планировалось обсудить воздействие книг на молодежь, ограничения на их выдачу детям и добровольные ограничения на книги, выбранные библиотекой для закупки. Это был способ заручиться поддержкой, поскольку протокол обсуждения должен был отправиться в местный родительский комитет, хотя библиотека ждала возможности возразить комитету за пересмотр во время дебатов. Дискуссия должна была пройти в большой аудитории первой библиотеки Мусашина. Планировалось присутствие 120 человек, событие обещало получиться весьма масштабным. Сторона, поддерживающая принципы библиотеки, усердно трудилась над подготовкой своей атаки. Это был их шанс напрямую выяснить отношения с гражданскими, требовавшими ужесточения ограничений. В то же время правительственный лагерь старался замедлить их, надеясь оттянуть спор. Само собой, члены спецназа библиотеки обеспечили основную часть безопасности во время дискуссии и потому были заняты подготовкой планов и расписания охраны. «Слышала, твое начальство втягивает детей в эту кровопролитную дискуссию. Эксцентричности у них меньше не стало». Когда Ику вернулась в общежитие, Шибасаки уже была в курсе подробностей. Ику это не удивило. Теперь подобное уже казалось обычным делом. «Это было ужасно. Инструктор Додзи и командир Генда сильно поспорили». Ико усмехнулась воспоминанием, переодеваясь в домашнюю одежду. «Когда мы отправили детей домой, они никак не могли прекратить припираться. Но, думаю, командир Генда ничего не говорил, так что это больше инструктор Додзи с ветряными мельницами воевал». «А, так и вижу это. Мне нравится его безнадежная глупая серьезность. Это совсем не комплимент. Ты уверена, что он тебе нравится? Оставим пока эту тему». «А вот и не оставим!» — запротестовала Ику, но Шибасаки ее проигнорировала. «Я понимаю чувства инспектора Додзи. Начнем с того, что событие, о котором ты говоришь, должно быть организовано в спешке. Попробуй всунуть что-то новое в расписание, и все пойдет под откос. А он относится к тем, кто в таких ситуациях короткую спичку вечно вытягивает». Генда имел склонность набрасывать общую схему плана и передавать ее Додзи для доработки. И никто больше не стремился оказаться на его месте. Он просто немного чересчур талантлив, себе же во вред. Поэтому он все время терпит неудачи. «Видишь? Будь ты его поклонницей, разве не могла ты сказать то же самое помягче? Пусть даже и с иронией». Додзе точно было стыдно слышать такую слабую похвалу в свой адрес от новичка первогодки, но Шибасаки лишь спокойно ответила. «Тебе не обязательно рассказывать ему, что я сказала. Но полагаю, раз ты у него в подчинении, тебе этой суматохи не избежать. Но постарайся не мешать ему, ладно? Может, сначала хотя бы притворишься, что сочувствуешь мне?» Надулась Ику. «Она ведь как собака». В ответ на это внезапное заявление Тэдзуки, на лице Додзи появилось удивление. Додзи и Камаки иногда собирались в комнате одного из них, чтобы выпить, но в последнее время к ним начал присоединяться и Тэдзука. «С чего это?» Хоть Тэдзука и не назвал имени, Додзи знал, о ком он говорит, поэтому не стал спрашивать. «Сегодня, например. Она напоминала охотничью собаку, когда вы сказали ей преследовать детей, офицер Додзи. Она чертовски быстрая». «А, ясно». Камаки кивнул. «Как поинтер или сеттер. Вроде такой собаки. Из тех, что с длинными лапами». «Черт, меня впервые обогнала девушка», — пробурчал Тэдзука. Последнее время он чувствовал себя немного свободнее в обществе начальства. Теперь он также реже ссорился с Ику и казался чуть менее строгим и непоколебимым, чем раньше. Вероятно, виной тому было влияние Ику. «Просто у нее нестандартные ноги». «Это и послужило причиной?» — спросил Тэдзука. Он отпил пиво и скривился. Видимо, банка была пустой. «Причиной чего?» «Когда вы приказали схватить подозреваемых, вы только имя Касахары назвали. Хотя я тоже там был». Тэдзука пытался скрыть уныние в своем голосе, но часть его все равно просочилась. Додзи не помнил, как именно озвучил свой торопливый приказ, но если Тэдзука его таким услышал, значит, так и было. «Раз вы оба там были, не имеет значения, кого я назвал, так? Необдуманного Касахару зовете? Не меня?» Голос Тедзуки звучал еще более тоскливо. Додзи не знал, что сказать. Скажи он Тедзуки, чье имя называет инстинктивно, Тедзука потребовал бы назвать причину. Поскольку ситуация была экстренной, он назвал более привычное имя, верно? У Додзи богатый опыт вопли на Касахару-сан. Камаки пришел ему на помощь. Я к ней обратился точно не потому, что доверяю ей больше, чем тебе. Додзи туманно кивнул, ухватившись пока за версию Камаки. «Понятно», – пробормотал Тедзука, поднимаясь. Он был не настолько пьян, чтобы шататься, так что его жалобы навряд ли были бессмысленными придирками. «Пойду еще пиво куплю», – объявил он и вышел из комнаты. «Ты мне задолжал», – засмеялся Камаки. «Ну, хорошо это или плохо, но Тедзука изрядно самонадеян. Или Касахара переманила его в свой лагерь инфантильности», – пробормотал Додзи, все еще смущенный после внезапного допроса. Но думаю, он стал более честным. Раньше он бы даже не признался себе, что заметил Касахару-сан. В последнее время они весьма неплохо ладят. Это потому, что он предложил ей встречаться. Хотел было ответить Додзи, но он не знал, говорил ли Тедзука об этом с Камаки. Не похоже было, чтобы они начали встречаться, но они могли скрывать это, или по-прежнему договариваться, так что лучше было не упоминать то, чего не следовало. Или думать о том, о чем не следовало. Собака... «Это такое подходящее для нее сравнение, правда?» Пробормотал Камаки, хотя Ику такое описание, наверное, разозлило бы. «Их хвосты выдают все их мысли. Будь ты таким прямолинейным и предсказуемым сорвиголовой, тебе просто пришлось бы приспособиться. Иначе ты не выдержал бы неприспособленности. Не знаю. Возможно, стоит спросить Додзи-сана, которому пришлось привыкать к неожиданному повороту событий». Додзи проигнорировал это явное подначивание. «Но...» «Удачи на завтра, сенсей! Все-таки тебе предстоит тремя детьми командовать!» Додзи потягивал свое пиво, удивленно размышляя о том, что Камаки был слишком несдержанным в отсутствии объекта обсуждения. Эти двое мальчиков устроили розыгрыш с фейерверками. Додзи указал на Кимуру Июму и Ишикаву Тайгу, сидевших между ним Майку, и они склонили головы. Напротив них сидела председательница комитета за пересмотр безопасного воспитания детей. Это была женщина средних лет, бывшая скорее толстой, чем полной. Ику помнила ее по многочисленным визитам в библиотеку в связи с собраниями и демонстрациями. Она напоминала тип матери, яростно одержимой образованием своих детей. Эта Генда предложил сначала пойти и извиниться перед комитетом за пересмотр за инцидент с фейерверками. «Первое правило взрослых разборок – сведи к минимуму собственную слабость», – сказал он, ухмыляясь. Конечно, потом он переложил обязанность сопровождения на Додзи. «Если бы я пошел, они бы не поняли, извиняемся мы или угрожаем им». Запротестовал он, используя свою внешность в качестве оправдания и не допуская никаких возражений. Что касается Камаки, он сумел сбежать, заявив, «Таким людям больше нравятся унылые типы вроде Додзи». Присутствие Ику тоже было идеей Генды. Причина? Присутствие женщины создаст более гармоничную атмосферу. А это сработает, если эта женщина состоит в боевом отряде. Скептически спросил Тедзука, не стоило ему лезть не в свое дело. Перед тем, как они зашли в офис комитета за пересмотр, через одну остановку в городе Митака, Додзи приказал ей молчать. Ее, похоже, больше волновали словесные ляпы Ику, чем детей. «Тогда вам стоило Шибасаки вместо меня взять. Она идеально справляется, независимо от обстоятельств». Обиженно ответила Ику. «Ты нормально справишься, если будешь держать рот закрытым. Хочешь лишний раз обременять другой отдел?» Таким был краткий ответ Додзи. «Делай, как я сказал». Ику подчинилась и во время встречи была смирной и тихой. Додзи сам вел беседу. Мальчики много думали над этим и настояли на извинениях. Додзи покосился на Юму и Тайгу, и они одновременно поклонились, как выдрессированные зверьки. «Нам очень жаль!» Мальчики казались очень серьезными, и недовольное выражение председательницы слегка смягчилось. «Но...» «Они всего лишь дети. Никто не пострадал, так что незачем такой шум из-за этого поднимать. Но, думаю, необходимы некоторые рекомендации». «Касательно этого». Додзи воспользовался этой возможностью. «Мы связались и проконсультировались с родителями мальчиков и их школами, и немного подумав, решили заняться их социальным воспитанием». Это была правда. Вчера Генда позвонил родителям и в школы, и обо всем договорился. Что если сформировать учебную группу и разрешить ей участвовать в предстоящей дискуссии? Этих двоих мы назначим ответственными. Они начнут и будут этим руководить. Они займутся независимым исследованием проблем библиотеки и в процессе узнают ценность и ответственность социальной деятельности. Нам кажется, что это поспособствует развитию детей самостоятельности и их личностному росту намного эффективнее поверхностного сочинения или отстранения от занятий. В устах Додзи, воплощение серьезного строгого человека, это предложение звучало вдвойне эффективно. Использование любимых громких слов комитета «ценность», «ответственность», «личностный рост» тоже не было лишним. «Это будет стоящий эксперимент». Председательница милостливо кивнула и наклонилась, обращаясь к Юми и Тайге. «Помните, вы не должны бросать ответственные должности, раз уж получили их». Мальчики снова ответили хором, похоже, сильно впечатлив председательницу. Когда они уходили, она добродушно с ними попрощалась, что сильно отличалось от ее прежнего поведения.